весь круассаном, губы в шоколаде. Солнце светит нам с тобой прямо с крыш. Спрятаться в улыбке, утонуть во взгляде. Я сегодня твой единственный Париж. Солнце, ты мое, как тебе сказать, что без тебя земля уходит из-под ног. Станем титрами французского.